где было тепло и сильнее пахло свежей едой. «Удача пришла к тебе», — тихо сказала она охотнику. Армагиргин победно усмехнулся. «Я ее взял своими руками!» «Да», — кивнула старая Нау. «Удача идет к тому, у кого сильные руки. И тому, кто чувствует себя настоящим хозяином жизни», — добавил Армагиргин. «И это верно», — согласилась старуха. «Но для полноты жизни надо любить друг друга, любить брата, а не только себя». «Ну вот, опять ты за свои сказки!» — засмеялся Армагиргин. «Давайте лучше будем есть!» Женщины поставили перед собравшимися длинное деревянное блюдо, на котором дымилось и исходила пара мяса умки. Все с нетерпением принялись за еду, и долгое молчание, нарушаемое лишь громким чавканьем и глуховатыми стонами насыщающихся людей, царило в просторном пологе сильнейшего и удачливейшего человека в галечной косе. По мере того, как желудки наполнялись мясом, развязывались языки, и люди начинали вспоминать времена удачливой охоты. Вожделенно мечтали о наступлении лета, когда будет вдоволь моржового мяса и не будет долгих темных голодных ночей, как зимой. «Лето будет трудное», — сказала Нау, кладя на очистившееся деревянное блюдо хорошо обглоданную косточку. «Откуда ты знаешь?» — с вызовом спросил Армагиргин. «Просто знаю», — спокойно ответила Нау. «Кто тебе об этом сказал?» «Я сама знаю», — возразила старуха. «Зачем мне еще кого-то слушать?» Армагиргин долгим взглядом смерил старую женщину. «Тогда предскажи нам, чтобы удачи было больше». «Об этом надо было раньше думать», — ответила старая Нау. «Любить надо не только себя, но и всех людей, но любить бескорыстно. А ведь позвал ты сегодня гостей не от того, что хотелось тебе поделиться с ними мясом, а единственно из желания похвастаться, чтобы люди видели и знали: вот я каков, Армагиргин. А если даже это так, то это не твое дело», — сердито заметил Армагиргин. «Твое дело рассказывать сказки, а не учить людей, как им надо жить». «Тогда я тебе расскажу другую сказку», — спокойно ответила старая Нау. «Вот, послушай». «Да что нам тебя слушать?» — махнул рукой Армагиргин. «Все твои сказки знают даже малые дети, сказки прошлой жизни». «Я тебе расскажу сказку о будущем», — возразила старая Нау. Это насторожило Армагиргина, и он снисходительно кивнул старухе. «Ладно, на сытый желудок можно и сказку послушать». Старая Нау поудобнее устроилась возле жирника и начала глуховатым голосом. «Каждая сказка начинается словами: „Вот было так“. Начало этой звучит иначе: „Будет так“. Будет так. Родится один человек, удачливее и сильнее, чем ты, Армагиргин, хоть у него и будет другое имя. В море он будет добывать самых сильных и жирных зверей, догонять на суше самых быстрых и своими сильными руками сможет душить волков и медведей –